Итак, ответ мира помазанного сразу охладил гнев ревнивых мужей. Руки у них опустились, как у книжников и фарисеев, а затем разжались пальцы, и камни, предназначенные для неверной жены, упали на землю. Смущенные неожиданным оборотом дела, они поспешили удалиться один за другим, сначала старые развратники, вопившие больше всех, а затем и молодые повесы, не уступавшие им в жестокосердии. «И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди», — говорит Евангелие. О чем же они беседовали? Надо полагать, незадачливая прелюбодейка призналась, что готова поставить плотнику-исцелителю самую большую свечу. «Если бы не вы, — должно быть, — говорила она, — мне пришлось бы туго, если бы вы знали, как я вам признательна за ваше великодушное вмешательство. Мадам, мы хоть из плотницкой семьи и университетов разных не кончали, однако в обращении с прекрасным полом кое-что смыслим. Я это заметила, Боже, как ловко вы их провели. Я не люблю, когда со мной начинают хитрить. У меня самого хитрости не занимать стать. Они меня хотели посадить в лужу. Но разве могу я осудить хорошенькую женщину, повинную лишь в том, что она любит? Разве не я сказал, кто много любил, тому многое простится? Значит, вы мне советуете? Я вам советую как-нибудь поладить с мужем и впредь постараться, чтобы вашей супружеской чести не было нанесено никакого урона. Вы же понимаете, если вас еще раз застукают, а меня здесь не будет, кто вас тогда защитит? Да, вы правы. Но что, если мой супруг не захочет меня принять? Не извольте беспокоиться. Если это случится, приходите ко мне. Я дам вам рекомендательное письмо к моим верным поклонницам в Магдале и Тивериаде, которые примут вас в круг моих святых женщин. Есть грехи куда более тяжкие, чем ваш, и самый тяжкий грех — это не веровать в меня. Господи, я в тебя верю. Спасибо. Значит, я теперь прощена? И еще как. Думай обо мне почаще, и я тоже буду помнить о тебе. Может быть, нам еще суждено встретиться. Жизнь полна всяческих неожиданностей. Господи! Мыслями я буду отныне всегда с тобой, тем лучше. Тогда ты наверняка попадешь в рай. А что это такое, рай? Это место блаженства, где я дам радость и усладу каждому и каждой, кто меня любит. В таком случае я хочу в рай. Не спеши, не все сразу. Когда придет срок, я тебя приведу в рай. Это я тебе обещаю, конечно, если ты возлюбишь меня превыше всего. Клянусь тебе, Господи. Хорошо, хорошо, встань. Сюда идут. Смазливая грешница и в самом деле бросилась на колени перед таинственным незнакомцем, который спас ей жизнь, и уже была готова доказать, как сильно охватившие ее чувства. Но как раз в это время на ступенях храма появились апостолы, разыскивавшие своего учителя по всему Иерусалиму. Миропомазанный с театральными жестами помог неверной супруге встать и громко провозгласил: «Иди и впредь не греши!» После этого Иисус отправился в сокровищницу, особую часть храма, предназначенную только для женщин. Слух о том, что он выступил в защиту супруги-прелюбодейки, опередил его, поэтому легко представить, с каким энтузиазмом встретили сына голубя благодарные дамы. Евангелие признает, что в сокровищнице Иисус мог говорить все, что ему взбредет в голову, и никто из служителей Синедриона не осмеливался его арестовать, хотя книжники и фарисеи с ума сходили от злости. Иоанн, глава 8, стихи 1-20. Анекдотическая история с неверной женой расценивалась по-разному. Большинство комментаторов Евангелия признает, что их смущает снисходительность Иисуса к супругам, наставляющим рога своим мужьям. В течение долгого времени церковь вообще замалчивала эту историку об адультерии.